Шуточки, я это говорю к тому, что он любил пошутить на при помощи финансовой терминологии. Говорится, над чем посмеешься, тому послужит. Ну ладно, значит, и так мы видим что? К чему он выходит? В стихах. В жизни он выходит на службу и чувствует себя болваном. А в стихах он может взять реванш. И он его берет. Вот в таких, как «Русский бог». И, значит, тут самое главное – это независимость мысли. Вот так как у Дениса Давыдова воинская отвага становится свойством натуры, становится потребностью ее, так сказать, прирожденной, так у него мысль, естественно, мысль независимая, становится естественным свойством, врожденной потребностью тоже натуры. Вот так как Давыдовский лирический герой выражает себя и, значит, обретает себя вот в этой лихой кавалерийской атаке, так он в размышлении вот этом ироническом действительно чувствует себя гусаром. Это понятно. Ну и, конечно, вот уже здесь видно, что, ну, это во всяком случае такое легкое, просторечное построение, разговорная интонация, хотя, значит, размер, конечно, придает ей такую упругость, энергичность. Но, в общем, это почти разговорная интонация. Но это еще не смешение, это действительно очень однотонный текст, согласитесь. Он ищет возможности смешать разные стили и находит ее. Василий Львович, этот дядя Пушкина, Пушкин-дядя, как его называли, известный тогда поэт. Василий Львович, милый, здравствуй, я бью челом на Новый год. Веселье, мир с тобою, царствуй. Подагру черт пусть поберет. Это вот в стихах. Но правда, ну ладно, пока не будем говорить. Пусть смотрят на тебя красотки, как за 20 смотрели лет. Сплошь просторечные конструкции. И говорят, на зов твой ходки, ходки, ходки и они, на зов твой, что не стареется поэт. И вдруг опять мифологические образы, опять, как в поэзии, опять. Пусть целится рукою Вакха, в бокал твой твой лучший виноград, и будешь пить, почему-то фамилия с Толстым после Вакха, без страха, что за плечами Гиппократ. Пусть Феб умножит 21-й, на рифмы у тебя расход, вот шуточки с финансовой терминологией, и кляп наложится Минервой, всем русским Вральманам народ, Вральманам народ, ну тут Вральман обыгрывается, фанвизин, конечно, Вральман как буквальное значение. Пусть вестник будто бы Европы, это Карамзинский журнал, по-европейски говорит, и разных глупостей потоп, все время острит. Рассудка солнца осушит, это уже Пушкин почти, пусть нашим цензорам дозволят, дозволить мысли вход в печать, пусть баре варварство не холят и не невежество ничей знать, пусть в этот год другим неравным и так далее, исправники в судах исправны, полковники не палачи, министры не самодержавны и стражи света не сычи. Сычи — это же эти самые из семейства Савиных, они свет берегут, они только ночью могут летать. Пусть юг поболее народится, чтобы не дремали караси, пусть белых негров, вот самый блистательный его острот, о крепостном праве, пусть белых негров народит, прекратится продажа на Святой Руси, но как-нибудь и в слове прыток всего нельзя спустить с пера, пусть в этот год нам зле убыток и прибыль в бюджете добра, вот дошутился, 20-й год. Еще он не предполагал, что судьба его будет такой. Ну, короче говоря, действительно, смешение разнообразных стилей очень свободно. То есть пестрота, вот, с точки зрения Пушкина, тут какофония была. Он даже иногда отзывался о Вяземском в том смысле, что стихи его допускают какофонию. Он допускает стихи своей какофонии. Но пестрота, опять же, дозволена. Ему дозволено дозволить себе такую пестроту, потому что это дружеское послание. А вы знаете, что дружеское послание, оно как раз предполагает сочетание и даже смешение разных стилей, высокого и просторечного, разговорного. какого угодно высокого, лидического, одического, идиллического, какого хотите. Так что тут, конечно, он выбивается за пределы того, что реально есть, но в принципе такое дозволено. То есть ничего он тут грубо не нарушает. И вот, значит, потом он движется, скажем, к описательной поэзии, и тут достигает даже большей свободы. Вот, например, в его цикле «Зимние карикатуры» есть глава, посвященная обозам. Тут очень сильные такие сочетания, неожиданные, мощные. Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушения, какой свирепый ураган, стоячий качкою, волнами без движения, изрыл сей снежный океан. Это о зимнем пути, о зимней степи. Стоячий качкою, волнами без движения, ухаб, изрыл сей снежный океан. То есть, ну это эпическое, это Гомер, знаете, по мощи вообще. Гомер по мощи. Кибитка, да развивает дальше эту метафору. Кибитка ладья шатается, ныряет, то вглубь ударится, и со скользящей крутизны, то дыбом на хребет замерзнувшей волны ее насильственно кидает. То есть высокая тоже античная. А потом обозы. На Руси быть зимним судоходством вам русский, вас русский бог обрек. И милость велика. Помещики от нас и с деньгой, и с дородством, но проезжающих болят от вас бока. Пошло просторечие. Покажется декабрь, тысячи обозов из пристани степных пойдут за барышом, и путь, уравненный от снега и морозов, начнут коверкать непутево. Вот. Свободно, легко, но опять это очерк путевой. Это описательная поэзия, где можно. Тем более это зимняя карикатура, дозволено. То есть все-таки все более-менее по правилам. Такой настоящей смелости, настоящего наездничества, настоящего гусарства все-таки нет. И вот предел, так сказать, продвижения, он пишет стихотворение под названием «Катай-валяй». Кому посвящено? Угадайте с трех раз. Конечно, поэту-партизану. Партизану-поэту. Вот так он пишет. И дальше идет такая, в общем, такое построение, которое достаточно популярно было тогда. Какой-то умник наше тело с повозкой сравнивать любил и говорил всегда: «В том дело, чтобы вожатый добрый был». Вожатым шалость мне досталась. Ну, дерзость, озорство здесь в данном случае так. Пускай несет из края в край, пока повозка не сломалась, катай, валяй. И дальше вот там удай, все под вьюком наших дарований, пегас как копанный стоит. Но ты, друг, музом и арею, пегаса на лету седлай, и к славе, как на батарею, катай, валяй. Ну, тут, в общем, действительно идет и развертывается это стихотворение. А та же Лидия Акна-Гинзбург говорит: вот, знаете, телега уже не поедет. Потому что нам уже объяснили, что это не телега. А что это сравнение, которое помогает нам понять жизнь нашего тела со сменой разных возрастов, в разных ситуациях. Какой-то умник наше тело с повозкой сравнивать любил. Запомнили? Запомнили. И говорю всегда: в том дело, чтобы вожатый добрый... Вожатым шалость мне досталась. Ну, вы понимаете, это сравнение. То есть вот он остается рационалистом в любом построении. Он обязательно должен рационально объяснить, мотивировать, что сейчас будет. Будет лучше. Действительно, телега не поедет. Вот у Пушкина едет. Телега жизни называется. Это единственное, где что-то там говорится о том, что это что-то с чем-то сравнивается. А просто, значит, начинается с того... Ямщик, лихое седое время. Да, хоть тяжело подчас не время, телега на ходу легка. Ямщик седой, лихое седое время везет, не слезет с облучка. Тут раз садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и презирая лень и негу, кричим: пошел такую мать. Но в полне нету что и отваги. Порастрясло нас, нам страшнее и косогоры, и овраги, кричим: полегче, дуралей. Катит по-прежнему телега, под вечер мы привыкли к ней, и тихо дремлем до ночлега, а время гонит лошадей. Действительно, мы видим и ощущаем все время телегу, а думаем о жизни. и одно другому нисколько не мешает.